Глава 35. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Из творчества группы «Дискотека Авария». Как верно заметил в свое время вождь мирового пролетариата, для нас важнейшим из искусств являлось кино. Его мы могли смотреть до полного изнеможения и самозабвения. Страсть, как любили прошвырнуться по кинотеатрам. Узнаем о каком-нибудь новом фильме, особенно помеченном двумя звездочками, то есть кроме детей до 16 лет, и сразу бежим знакомиться с картиной. Настреляв предварительно достаточное количество денег, чтобы хватило на несколько пломбиров для каждого, мы устремлялись затем в заветный кинозал, где с жадностью пожирая мороженое, пялились в большой экран. Но тратить деньги на билет нам было то ли жалко, то ли впадлу. Сказалась, вероятно, привычка, сформировавшаяся еще в младшем корпусе, смотреть кино бесплатно. И поэтому чаще всего мы пробирались в кинотеатр с помощью трех прекрасно зарекомендовавших себя способов. Первый заключался в том, что мы всей своей гоп-компанией проходили мимо ничего не подозревающей билетерши, и каждый из нас говорил ей, что билеты сзади. Каково же было потрясение обманутой женщины, когда последний хулиган нагло смеялся ей прямо в лицо и бежал, расталкивая всех посетителей в зал, прятаться под сидениями. Второй способ предполагал использование уже не входа, а выхода из здания. После того, как предыдущий сеанс заканчивался, и зрители через широко раскрытые двери покидали зал, мы, стараясь оставаться незамеченными, крадучись, просачивались с улицы в кинотеатр и тут же прятались за большущий экран, где было достаточно места, чтобы там могли укрыться не только 3-4 несовершеннолетних оборванца, но и целый класс любителей посмотреть кино на халяву. Когда же свет в зале гас и следующий фильм начинался, мы, бесшумно выскочив из своего убежища, рассаживались на свободных креслах. Наконец, третий способ нашего проникновения в кинотеатр — счастливо сочетал в себе наиболее удачные детали как первого, так и второго тактического плана. Другими словами говоря, мы покупали билет кому-то одному из нас, а уже он, чинно и благородно пройдя в зал, открывал во время сеанса двери изнутри всем остальным. Таким образом, мы были в курсе всех кинематографических новинок того времени. Но нам и этого показалось мало. Мы решили взять от кинотеатров кое-что еще. Все дело в том, что еще до начала фильма в буфетах этих развлекательных учреждений продавались неведанные нами в интернате пирожные, газированные напитки и прочие вкусности, которые необычайно пробуждали у нас воровской инстинкт. Купить мы их не всегда могли, а вот стырить вполне, чем благополучно и пользовались. Дождавшись старта киноленты, мы отпрашивались у билетерши в туалет, но не можем же мы, право дело, обмочиться в зале, после чего шли, минуя уборную, прямиком к вожделенному буфету. Нам было хорошо известно, что буфетчица после третьего звонка, приглашающего зрителей в зал, обычно уходила к себе в подсобку, травить анекдоты с подружками. Ей и в голову не могло прийти, что кто-то может прямо во время детского сеанса обворовать ее буфет. Что поделать, порой нам приходилось заставлять продавщицу по-новому взглянуть на некоторые малоприятные аспекты ее, в общем-то, неплохой работы. Набрав достаточное количество сладостей и спрятав все это богатство под одеждой, мы возвращались в зал, где принимались с чудовищной скоростью пожирать съедобные улики, похищенные нами с места преступления. Иногда в этот самый момент в зал с фонариками врывались поставленные на уши контролеры, которые пытались найти воришек, опустошивших буфет. Мы, прекрасно понимая, что прежде всего будут винтить одиноких подростков, бросались к первой же попавшейся женщине. «Скажите, пожалуйста, контролерам, что вы наша мама». Баба, конечно, тут же выпадала в осадок. Какие-то наглые опездала набиваются к ней в родственники прямо в кинотеатре. В общем, веселое это было дело — потрошить буфеты. Почти как яролаж. С кино у меня была связана еще одна довольно занятная история. Как-то подошел к нам на улице мужик и спрашивает, «Ребята, а вы не знаете, что за фильм демонстрируется в этом кинотеатре? Чего люди туда так ломятся?» Я ему со всей возможной вежливостью отвечаю, «Иди и смотри». Неожиданно он почему-то обижается на меня. «А тебе что, тяжело сказать название?» Я снова с готовностью, но уже несколько удивленно повторяю. «Иди и смотри». Мужик окончательно взрывается. «Ну ты даешь, парень. Это что, секрет какой-то?» Тут только до меня доходит, что человек принял название фильма за оформленное над ним издевательство. «Вы меня, к сожалению, не поняли. Это фильм так называется», — восклицаю я к запоздалой радости вопрошающего. Кстати, сам-то фильм, конечно, забавным назвать никак было нельзя. Я после его просмотра перестал играть в войну. Она сразу потеряла для меня всякий романтический ореол. А может быть, и вырос просто из игрушек. Помню, как мы устроили для себя встречу Нового года. Проблема заключалась в том, что праздник этот в интернате у нас никак не отмечался. То есть на шефские елки мы в дни зимних каникул ездили, конечно, но всеобщего детдомовского новогоднего торжества никто почему-то никогда не организовывал. В этом смысле каждый изгалялся, как хотел. Старшие, к примеру, почти повально напивались какой-то дрянью, типа бормотухи или клопоморилки, а потом блевали весь день, не забывая распевать пьяными голосами всякую похабщину, типа «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, пидорас горбатый». «Нет, детишки, не принес, денег не хватило. А чего же ты пришел, старая мудила?» Мы же решили впервые устроить для себя самое настоящее застолье, наподобие тех, что нам иногда доводилось видеть в кино, с деликатесной и ужористой, а не унылой сиротской едой, с красивыми елочными игрушками и прочими атрибутами настоящего новогоднего праздника. Как говорится, если воспитатели не желают веселиться, то мы сделаем это за них, сами сварганим себе торжество, и пусть все идут в жопу. Дней за 10 до Нового года мы буквально прописались на улице, вымогая у прохожих деньги для нашего праздничного стола, и никакой жестокий декабрьский мороз не мог остановить нас в осуществлении намеченной цели. Заскочим на несколько минут в подъезд, погреемся, чтобы носы и уши окончательно не отвалились, и опять выскакиваем на улицу добывать бабки. Зимой люди неохотно лезли в карман за мелочью, и тем не менее, совместными усилиями нам удалось настрелять копеечка к копеечке аж 80 рублей. Колоссальную для нас тогда сумму. С этими деньгами мы могли позволить себе удовлетворить любой наш гастрономический каприз, и забегая немного вперед, отмечу, что именно так мы и сделали. У моего друга Акима имелись ключи от маленького подвального помещения, в котором хранился спортивный инвентарь. Там мы и решили встретить наступающий Новый год. Но прежде чем собраться за праздничным столом, нам пришлось сильно исхитриться, чтобы старшие не отняли у нас закупленные продукты. В интернат ведь просто так с сумками не зайдешь. Рыскающие в поисках добычи шакалы сразу же отберут у тебя все их содержимое. Поэтому нам пришлось сделать несколько ходок, скрывая еду под одеждой. Наконец, ежесекундно рискуя быть разоблаченными, мы снесли все съестные припасы в наш тайный подвальчик. И вот наступила торжественная минута. Я, Серега Покровский, Леха Акимов и Макс Чудаков, которого угораздило родиться 1 января, сидим за невероятно роскошным по детдомовским меркам столом. Чего на нем только нет, и все виды знаменитых московских сладостей, начиная с шоколадных конфет и заканчивая нежнейшим зефиром, среди которых особое место занимают пирожные миндальное и картошка, и призывно манящие бутылки с Байкалом и Тархуном, изумительная по тем временам вкуснятина, с которой нынешние жалкие газировки не идут ни в какое сравнение, и давно уже превратившаяся в сказочный миф колбаса под чарующим названием «Сервелат», бывшая тогда в страшном дефиците, за которое нам пришлось отстоять в очереди несколько часов. На специально принесенных из интернатской столовой подносах красовались даже совершенно экзотические в нашем сиротнике мандарины, которые смотрелись совсем уж каким-то фантастическим новогодним чудом. Мы еле удержались, чтобы не слопать их все еще до начала застолья. А венчал все это небывалое великолепие хит любого советского праздника — торт «Птичье молоко», в поисках которого мы объездили пол Москвы. Здесь надо обязательно заметить, что мы тогда еще, слава богу, не пили, а потому алкоголя на нашем столе не было, но зато во всем остальном он не уступал самому изысканному новогоднему столу советской эпохи. Про интернаты говорить нечего, это было совершенно невиданное у нас пиршество, имевшее все шансы переместиться в область детдомовских легенд и сказаний. Не погрешу против истины, если скажу, что такого продуктового изобилия сироты не видели вообще никогда. И вот, когда мы уже собирались поднять свои полурасколотые общепитовские чашки с вкуснейшей газировкой и поздравить друг друга с наступающим Новым годом, в дверь неожиданно забарабанили. Мы так и застыли в жутком смятении. Послышались громкие голоса. «Открывайте, уроды, мы знаем, что вы здесь». Это были идущие по нашему следу шакалы. Неужели какая-то гнида настучала старшим, что мы собрались в подвале отмечать Новый год, пронеслось у меня в голове. Я растерянно оглядел своих друзей. На них лица не было. Они словно впали в анабиоз, оцепенев от происходящего. Все наши запредельные усилия по организации праздничной обжираловки на глазах рассыпались в прах. Светлый новогодний праздник превращался в обычные для интерната мрачные будни, окрашенные в кровавые тона. И тогда я крикнул ребятам: «Жрите, пока они не взломали дверь, не оставляйте этим пидорасам ничего». Мы набросились на выстраданную нами еду и принялись исступленно набивать ею свои рты. Дверь уже содрогалась от тяжелых ударов, а мы, давясь от обиды и злости, уничтожали с таким трудом добытые нами деликатесы. Наконец, старшие ворвались в подвал и принялись остервенело дубасить нас руками и ногами. «Вы чего, совсем охуели, твари? Решили банкет здесь тайком устроить. А почему мы об этом узнаем самыми последними?» — разъяренно вопили они. «Хорошо, Новый год начался. Ничего не скажешь», — улыбался я окровавленным ртом полчаса спустя. Мои друзья в этот момент прикладывали к своим опухшим от побоев лицам холодные медные пятаки, чтобы избежать совсем уж чудовищных гематом. «Как там обычно говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь», — пошутил Чудаков Макс. У него уже наступил день рождения, и он получил причитающийся ему от старших подарок в виде огромной брямбы под глазом. Кто бы сомневался, сплевывая сквозь зубы сгусток крови, кисло усмехнулся я.